Способ вскрытия трупов, разработанный Шором, более чем другие методы, соответствует современным методологическим представлениям о целостном организме. Он основан на полной эвисцерации органокомплекса с последующим вскрытием органов, находящихся в естественных связях друг с другом.